96. Если говорим «не имейте желаний», это не значит «будьте бесчувственны». Наоборот, замените желание непреложным приказом чистой мысли. В этом приказе вы призываете все светлые силы и заставляете их токи действовать в соответствии с вашим чистым устремлением. Будьте радостны. Будьте радостны не желанием, но устремлением духа. Будьте радостны не желанием ваших предков, но приказом всего сознания, чтобы создать ту же светлую нить, которая соединяет все миры. Будьте радостны не удачей дел уже истлевших, но знаменем сужденного и уже отмеченного в свитках грядущего. Будьте радостны не желанием покоя, но возмущением стихий, ибо лишь возмущенная стихия будет служить вам, ибо нельзя понудить мертвое оживлять живое. Так поймите, что радость есть особая мудрость, и не оставляйте огней света над остатками трапезы. Не имеет значения почувствованное чувствами земли, но будем прилагать сослужение всех частей света. Ждете меня, ждете явления помощи, но ведь не знаете, где именно нужна помощь и когда зазвучит последний час битвы. Но полагая на нас все сознание и зная, что не замедлим, строите нерушимый мост и собираете сокровища мощи. Может быть, помощь очень нужна, дайте судить нам, ибо время полно, и за морем уже встают столбы света.